Владимир Сергеевич Соловьев. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории со включением краткой повести об Антихристе и с приложениями. Посвящается ушедшим друзьям ранних лет Николаю Михайловичу Лопатину и Александру Александровичу Соколову. Предисловие. Есть ли зло только единственный недостаток, несовершенство, само собою исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная сила, посредством соблазнов, владеющая нашим миром, так что для успешной борьбы с ней нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия? Этот жизненный вопрос может отчетливо исследоваться и решаться лишь в целой метафизической системе. Начав работать над этим для тех, кто способен и склонен к умозрению, я, однако, чувствовал, насколько вопрос о зле важен для всех. Около 2 лет тому назад особая перемена в душевном настроении, о которой здесь нет надобности распространяться, вызвала во мне сильное и устойчивое желание осветить наглядным и общедоступным образом те главные стороны в вопросе о зле, которые должны затрагивать всякого. Долго я не находил удобной формы для исполнения своего замысла, но весною 1899 года за границей разом сложился и в несколько дней написан первый разговор об этом предмете, а затем по возвращении в Россию написаны и 2 другие диалога. Так, сама собою, явилась эта словесная форма как простейшее выражение для того, что я хотел сказать. Эту форму случайного светского разговора уже достаточно ясно указывается, что здесь не нужно искать ни научно-философского исследования, ни религиозной проповеди. Моя задача здесь скорее апологетическое и полемическое. Я хотел, насколько мог, ярко выразить связанные с вопросом о зле жизненные стороны христианской истины, на которые с разных сторон напускается туман, особенно в последнее время. Много лет тому назад прочел я известие о новой религии, возникшей где-то в восточных губерниях. Эта религия, последователи которой назывались вертидырниками или дыромоляями, состояло в том, что, просверлив в каком-нибудь темном углу в стене избы дыру средней величины, эти люди прикладывали к ней губы и много раз настойчиво повторяли: «Изба моя, дыра моя, спаси меня». Никогда еще, кажется, предмет богопочитания не достигал такой крайней степени упрощения. Но если обоготворение обыкновенной крестьянской избы и простого, человеческими руками сделанного отверстия в ее стене есть явное заблуждение, то должно сказать, что это было заблуждение правдивое. Эти люди дико безумствовали, но никогда не вводили в заблуждение, про избу они так и говорили – изба, и место, просверленное в ее стене, справедливо называли дырой. Но религия дыромоляев скоро испытала эволюцию и подверглась трансформации. И в новом своем виде она сохранила прежнюю слабость религиозной мысли и узость философских интересов, прежний приземистый реализм, но утратила прежнюю правдивость. Своя изба получила теперь название «Царство Божие на земле», а дыра стала называться новым Евангелием. И что всего хуже, различие между этим мнимым Евангелием и настоящим, различие совершенно такое же, как между просверленной в бревне дырой и живым и целым деревом. Это существенное различие новые евангелисты всячески старались и замолчать, и заговорить. Я, конечно, не утверждаю прямой исторической или генетической связи между первоначальной сектой дыромоляев и проповедью мнимого Царства Божия и мнимого Евангелия. Это и не важно для моего простого намерения – наглядно показать существенное тождество 2 учений с тем нравственным различием, которое я отметил. А тождество здесь в чистой отрицательности и бессодержательности обоих мировоззрений. Хотя интеллигентные дыромоляи и называют себя не дыромоляями, а христианами, и проповедь свою называют Евангелием, но христианство без Христа и Евангелие, то есть благая весть, без того блага, о котором стоило бы возвещать, именно без действительного воскресения в полноту блаженной жизни – есть такое же пустое место, как и обыкновенная дыра, просверленная в крестьянской избе».